Глава 34. Все просто. Я сплю. Но сон необычный, вызванный намеренно, проработанный до мелочей. Самое сильнейшее кома в сравнении с ним – ничто. Разбудить меня не способен никто, все врачи мира бессильны, и даже основа с ее могучими возможностями не справится, пока я сам не захочу проснуться. Не хочу этого делать, потому что рано. Сперва надо разобраться, каков результат, а уже после буду думать, как поступить. Локация – город Новосибирск, недалекое будущее. Если более точно – лето, август, четверг, 19 число, примерно первый час дня, более точного времени не назову. Небо нехарактерно темное, очень сильно походит на воду, в которую высыпали ведро золы. Пепельное, жуткое, от малейшего взгляда на него в жилах кровь начинает застывать. А если посмотришь на сам город, то сердце останавливается, не в силах выдержать боль. Многое помню, но большая часть воспоминаний так и не вернулась, чтобы не травмировать мой пока не готовый к ним мозг. Немного напрягаюсь и вспоминаю чуть больше. События, которые сделали мой город, а вместе с ним и большую часть планеты, такими. Чёртова ядерная война, беспричинная, появившаяся как гром среди ясного неба, неожиданное для всех, включая тех, кто контролировал ядерное оружие. Боеголовки сыпались на города и выжигали их так же надежно, как зажигалка-одуванчик. На все человечество их не хватило, но на большую его часть оказалось достаточно. Выжившим, тем, кто сумел избежать огненного ада, останется только посочувствовать, долго не протянут, умрут в мучениях. Моя спутница, молодая девушка, стоящая по правое плечо, наконец решается заговорить. «Ничего не могу поделать. Травмоопасное воспоминание. Пыталась его заблокировать, чтобы ты окончательно все вспомнил уже в сознании, но не выходит. Здесь, в чистейшем подсознании, на максимальной глубине, ты очень силен. Пробиваешь мои блоки, как бронебойный снаряд, фанеру». «Мало фанеры», — пробормотал я. «Тысячи слоев снаряд остановили. С трудом, но справились». Всезнайка сделала шаг, повернулась ко мне лицом и улыбнулась. У меня много опыта, подстраховалась, не хотела столько трудов на смарку пускать. «Привет, подруга!» Я улыбнулся в ответ и протянул ладонь. Всезнайка, легонько пожав ее, кивнула и сказала. «Рада видеть тебя, Никит, скучала. Одиночество мне сильно надоело». «Не могу сказать то же самое, потому что ничего не помнил. У тебя получилось?» «Не идеально, но того, что имеем, должно хватить». Удача, подкрепленная моими многочисленными расчетами, сильно помогла нам. Шансы на победу есть. Ты как? Рад возвращению? Нравится быть прежним? Рад, всезначка, очень рад. Даже слов, чтобы описать, как же приятно вернуться, не могу подобрать. Ощущение, что 1000 лет работал дворником, и вся моя работа заключалась в подметании луж при помощи лома. Но затем надо мной сжалились и наконец-то дали метлу. «Интересное сравнение, в чем-то удивительное. Начинаю сомневаться в твоей нормальности, Никита». «А ты не сомневайся, мозги мои варят как надо теперь. Сотни и тысячи примеров могу привести. Я лесоруб, валивший деревья до пенсии при помощи пилок для ногтей, но под старость лет мне открыли интересный факт, существует бензопила, и даже дали ей поработать. Прикольно? А как тебе вот такое? Я экскаваторщик, но пользоваться техникой меня не научили». А котлован глубиной 100 метров копать надо, поэтому лопата в помощь. Лет 40 его копал, а затем начальство сжалилось, напарника прислало. Он показал, что карьерный экскаватор Caterpillar довольно неплох. А, вот прям огонь сравнения. Дали мне наждачную бумагу нулевку и ржавый тепловоз. Сказали ошкурить до блеска. Спустя 1500 лет, когда ржавчина почти победила эту груду металла, мне вручают болгарку. «Ну все, Никита, все, хватит сравнений. Я поняла, что ты хочешь до меня донести, и искренне тебе сочувствую. Но и ты должен понимать, что иначе было никак». «Все понимаю». Я обнял всезнайку правой рукой, а левой указал на руины родного города и спросил. «Ты можешь убрать это? Берег Средиземного моря, роскошная вилла, прохладные коктейли. Вот что я хочу, а не это все». Вырвавшись и отбежав на пару метров, пленница моего разума ответила. «Знаешь, что не могу. Терпи. Это единственное, что могу посоветовать». Я, обреченно вздохнув, простонал. «Нет моему разуму покоя. Мучился, мучаюсь и буду мучиться. «Не понять тебе меня, всезнайка!» «Поверь, это еще не мучение. Вот когда вся память вернется, тогда да, накроет не слабо. Волком выть будешь!» Вскинув ладони, я воскликнул: «Не надо раньше времени настроение портить! Давай лучше к делу перейдем, и первое, что меня интересует, это количество возвращений назад. Сколько их было?» «Достаточно, чтобы утомиться. Если сильно хочешь, что так уж и быть, нагружу твой настрадавшийся мозг, посчитаю. Жди». Всезнайка стала задумчивой, глаза превратились в хрусталь. Мой мысленный таймер остановился на 6 секундах, когда она озвучила результаты расчета. Всего возвращений в прошлое было 1239. Из них 807 раз ты возвращался назад самостоятельно, как это было в первый и последний раз. Все остальные разы, их 432, возвращаться пришлось при помощи дублей. Удивлен? Во сне эмоции намеренно ограничены, чтобы я случайно не разрушил эту шаткую конструкцию, работающую в подсознании. Но даже в таком состоянии удивление было сильным. Не ожидал услышать столь большие цифры. Еще удивили дубли, о которых ничего не знаю. Спрашиваю: «Ты придумала что-то такое, о чем изначально не было и речи?» Всезнайка показала улыбку, достойную властелина Вселенной, и ответила: «Да, мне пришлось подстраховаться, иначе мы могли потерять все. Страховка сработала». «А поподробнее?» «Можно и поподробнее». Всезнайка пальчиком указала на свою голову и начала рассказывать: «Я была создана изначальной основой персонально под твой мозг и заняла в нем примерно 98%, оставив тебе ничтожные 2%. Это, если ты не помнишь, нужно было для того, чтобы изменить тебя, и со своими задачами я справилась. Но с главной задачей, которую нам поставила основа, мы справиться не смогли. Все запороли. Пришлось вернуться назад и попробовать снова. Вторая попытка, и опять провал, который почти убил и тебя, и меня. Третье возвращение в прошлое я сделала немного другим. Вернула тебя практически в самое начало жизни и попыталась подстраховаться. Если не помнишь, во время третьей попытки у тебя были частые провалы в памяти, и причина их проста. Это я чудила, искала людей-дублеров, вносила в их сознание частицы себя, которые должны в случае гибели нас с тобой активироваться. Они должны были сделать все, чтобы перезагрузиться. То есть вернуться назад, в прошлое, где ты и я живы. Сложно объяснить, как это работало». «Главное, что это работало, остальное мне неинтересно», — сказал я, и тут меня осенило. «Дублеры — это люди, которые в тот или иной временной отрезок всегда находились рядом со мной? Витя, паренек-инвалид, один из дублеров? Если бы я погиб, то перед тем, как умереть вместе со мной, ты бы включила себя в голове Вити, верно?» «Догадался, значит». «Да, он тоже дублер, я много их наделала, более 10 000 за все время». 10 000 человек хранят в своих головах частицу изначальной основы? Мы с тобой нехило попутешествовали. Может, уже вернешь мне всю память?» «Всю память не верну. Слишком высок и необдуман риск, а рисковать необдуманно я давно перестала. Предпочитаю риск обдуманный, которого у нас нет. Этот шанс единственный на 1000 с лишним попыток, и вряд ли когда-то такое вновь повторится. Сценарий, как ни старайся, по накатанной никогда не идет. Примерно каждое 10-е возвращение в прошлое я создавала новых дублеров, и в итоге научилась делать это так ювелирно, что даже ты ни разу не заметил. Росс, который очень любит ходить за тобой по пятам, тоже остался в неведении. Ты представляешь, он был рядом почти во всех наших возвращениях назад, и что бы ни случалось, всегда помогал тебе. Первой жизни, в которой ты лишился...» Всезнайка осеклась. Я сделал вид, что ничего не услышал, и поспешил переключить свое внимание на более важное. «Росс может как-то понять, что я возвращался в прошлое много раз?» «Нет, никак. Для него ты возвращался назад всего лишь 1 раз, который крайний. Для нас все аналогично. Кроме крайнего его возвращения назад во времени ничего не смогу увидеть. Сейчас я вообще слепа. Перемещение во времени могу отслеживать лишь при взаимодействии с основой изначальной. Рос также слеп, но ему проще, он к основе в любой момент может наведаться и все проверить. Не станет проверять, зная его хорошо, успела изучить. Кроме Роса еще кто-нибудь имеет доступ к изначальной основе? «Да, его имеешь ты. Больше никто». Приятная дрожь прошла по телу. Погасив ее, я в предвкушении сказал: «Это радует, шансы правда есть. Тебе удалось узнать, как он смог выйти на изначальную основу? И смогли ли мы найти все части кораблей, брошенных на доступном материке?» «Никита, я смогла сделать все, что от меня требовалось. Твоим телом сделала, значит, это сделал ты. Выйдешь из сна, все вспомнишь, удивишься». На заданные вопросы мне хотелось бы получить ответы прямо сейчас. Холодным тоном сказал я. «Ладно, ладно, скажу». Всезнайка показала мне язык. «Все уцелевшие части изначальной основы мы нашли. Их ровно 30, но работоспособными остались только 12. Остальные лишь памятниками могут называться, их даже не охраняет никто. С Росом сложнее. Информации о том, что он контактировал с изначальной основой, я не нашла. Ее просто нет. Ты, конечно же, спросишь, как же тогда твой дедушка умудрялся возвращаться в прошлое, ведь без контакта никак. И будешь неправ. Можно без контакта в прошлое вернуться, если уметь запускать отвечающие за перемещение сознания во времени узел части основы вручную. Рос научился, мы с тобой не умеем, а он умеет. Методы разные, но результат один». «Ага. Вот только дед не привязан к изначальной основе, нет у него такого якоря, какой у меня имеется. Впрочем, все не так плохо. Без тебя, всезнайка, моего суперякоря, я, наверное, даже с сотой части этого пути не проделал бы. Ну что, пора возвращаться? А как же самое главное? Способности? Узнаю в реальности. Удивлюсь или расстроюсь, все зависит от тебя». «Зависело, Никита, но теперь нет. Теперь все зависит только от тебя». Проснулся легко и даже удивился, ведь не просто поспать пришлось, а в глубочайшую кому погрузиться. Стоило сну улетучиться, и накатили воспоминания. Почувствовав себя деревянной лодочкой, случайно оказавшейся в центре океана во время сильнейшего цунами. Лишь благодаря всезнайке не сошел с ума, вмешалась в нужный момент, погасила шквал эмоций в зачатке, разгрузила многострадальный мозг. Отчет в голове прозвучал приятным женским голосом. Негативные последствия возвращения памяти предотвращены до момента их необратимости. Ты любитель кратких отчетов, поэтому говорю кратко, все относительно хорошо. Решил общаться вслух, потому что уверен, что вряд ли кто-то, кроме всезнайки, меня слушает. Насчет относительности уже сам убедился. И могу смело сказать, не слепой. Просто в полной темноте нахожусь. И при этом в положении лежа, но не чувствую ни одной частью тела твердой или мягкой поверхности. Будто в невесомости болтаюсь, но силу тяготения ощущаю. Похоже, что удерживает меня на весу некое силовое поле. Ладно, разберемся чуть позже, сначала поблагодарю. Спасибо за все, всезнайка, без тебя я бы не справился. Готов разрыдаться, тошно мне, держусь из последних сил. Боль потери вернулась, и плевать ей на все, особенно на уйму прошедшего времени. Все будто только что случилось. Не подскажешь, как мне бороться с этим? Борись так же, как раньше, просто терпи. И прости, более дельного совета у меня нет. И на этом спасибо, попытаюсь. Попробовал пошевелить руками, и они тут же запутались в огромном количестве то ли проводов, то ли шлангов, а может и того и другого. Немного усилий, и ощущаю легкую боль. Все это добро оказывается приделано к моему телу. «Не шевелись!» — закричала всезнайка, и мне пришлось скривиться. Звук, хоть и звучит только в голове, мощность имеет такую, будто возле меня гудит паровоз. Мой нематериальный помощник начал тараторить. «Рос поместил тебя в капсулу жизнеобеспечения, пытался вывести из комы, но ничего не получилось. Одна из трубок дает питание напрямую в кровь, другая в желудок. Все остальное — сенсоры контроля, их ты почти успел уже оторвать. Начинаю понимать причину твоего отличного самочувствия. Скажешь за это дедушке при встрече большое спасибо». «Примитивная какая-то капсула. Провода всякие», — пробурчал я. «Беспроводных технологий они придумать не смогли?» «Проводные надежнее, особенно в плане питания. Гнать питательный раствор по трубкам проще, чем телепортировать из хранилища в устройство, которое уже будет закачивать его в тебя». «Да понял, понял, не нужно было отвечать. Мне так и оставаться неподвижным или уже можно пошевелиться?» «Пока ничего не делай. Я хочу закончить кое-какие модернизации, которые даже не рисковал и начинать из-за отсутствия хорошей внешней подпитки организма. Погружаю тебя в сон на неопределенное время. Не успеешь и глазом моргнуть, как проснешься». Не соврала всезнайка. Спал не дольше мгновения. Но сколько оно длилось в реальности, даже не представляю. Открыв глаза, как и прежде, вижу темноту, но чувствую себя иначе. Готов в горы сворачивать одной левой, а правой перемещать их броском на 1000 километров. «Не обольщайся, горы кидать тебе точно не дано». «Не претендовал, пусть стоят». «Что со способностями? Как почувствовать их? Если скажешь, что придется потратить уйму времени на обучение, то лучше молчи, иначе за себя не отвечаю». «Я тебя не боюсь, не способен ты мне навредить. А вот я могу, если захочу». Всезнайка засмеялась, но почти тут же перешла на командирский тон и приказала: «Сконцентрируйся, и все поймешь. Сложностей с этим нет, полный идиот разберется с первого раза». Озвученный статус мне не нужен. Концентрируюсь. Что чувствую? Вроде бы ничего. А нет, кое-что есть, ведь почувствовал же при пробуждении, да не придал большого значения. Горы, легкость. Я силен. От прежней немощи человеческого несовершенства, деградации относительно древних предков нет и следа. Хотя ошибаюсь, до уровня предков не дотягиваю, но разрыв намного меньше, примерно в половину. Для меня теперь кидать штангу весом в тонну на десятки метров – пустяк. Физическая сила усилилась раз в 10, а может и более. Всезнайка, как это может помочь победить Росса? Зачем было тратить ресурсы главного органа, мозга, на такую ерунду? Это не ерунда. Физическая модернизация обязательна для последующих модернизаций. Разбирайся дальше, я жду. Так, вторая способность скопирована у деда. Могу устанавливать непробиваемый щит как вокруг себя, так и вокруг любого физического объекта, который находится в шаговой доступности. При желании выдержу прямое попадание артиллерийского снаряда и не заработаю ни царапинки. Пустяком приобретение не назовешь, полезность имеется. Регенерация, как же без нее? Излечу любые раны, ну или почти любые. Отрезанную от тела голову, увы, прирастить обратно не способен. О масштабном повреждении мозга и речи вести не стоит, сразу могила. Телекинез. Ну что за банальщина? Чтение мыслей, как без этого? И еще могу поковыряться в чужих мозгах, установив там свои порядки. Так, и что, на этом все? А как же... А никак, Никита, это все, что смогла сделать. Скажи спасибо за бессмертие, с твоей регенерацией от старости умереть не светит. Если у нас все получится, то тебя ждет вечность, пока она тебе не надоест. Чёртова капсула достала, но выбираться из нее пока не собирался. Всезнайка, огорчив меня результатом своей работы, поставила на капсуле крест. Телекинез позволяет не только плавно перемещать предметы, но и бросать их в стороны с огромной скоростью. Именно так и сделал, просто дал всему, что есть вокруг меня, максимальное ускорение. Стало светло, как днем, но на зрение смена освещения не отразилась. Даже не зажмурился. Глаза у меня тоже модернизированные. Жаль, что левитацией не обладаю. Упал. Капсула была большой, но сейчас представляет из себя груду обломков, разлетевшихся по большому помещению, выполненному строго в серых тонах. Эдакий спортзал. Пол, стены, потолок покрашены одной краской. Место спортинвентаря занимают капсулы, аналогичные той, в которой лежал я. Белые цилиндры длиной в 3 метра и радиусом в метр. Почему мне хочется все разнести? Откуда эта чертова жажда разрушений взялась? Так, а это у нас что такое? Всего мумии обнаружилось 3. 2 мужчины и 1 женщина. Одежды на них нет, либо ее зачем-то сняли. Отчего умерли эти люди, я понять не смог. Физических повреждений при беглом осмотре не видно, а доскональным заниматься не хочется. Всезнайка, как всегда, информационно подкована, объяснила. Мумии некогда те самые властелины, основа, ее живая часть, если не учитывать искусственный интеллект. Убил их твой дед Михаил Росс. Подобных мумий здесь, в управляющем центре основы, сотни. «Где он сам?» — голосом полным ненависти спросил я. «За то, что сотворил, мой родственник ответит сполна. Жизни не заслужил. Легкой смерти тоже. Ждет тебя в комнате иллюзий. Иди к нему, ты не ошибешься с направлением. А ты? Откуда тебе все это известно? И почему говоришь так, будто бросаешь меня? Потому что я бросаю тебя, Никита. Дальше по отдельности. Прощай. Всезнайка ушла. Я почувствовал это, но не могу сказать, куда она делась. Меня будто половину отрезали, стало очень плохо. Не понимаю, предали меня или нет. Вообще плевать на это, потому что наконец-то стал настоящим. Нет сдерживателя, который всегда сидел в моей голове и заставлял поступать в выгодном для достижения общей цели направлении. Разучился своей головой думать, а теперь приходится вновь это делать. Боль. Иду по серым коридорам, не обращая внимания на мумии, которые не так давно были правителями двух миров. Не заслуживают они внимания, и технологии его тоже не заслуживают. Мне нужен Рос, все остальное пустое. Автоматические двери тают одна за другой, открывая проходы из одного помещения в другое. Шаг в очередной проем, и все меняется. Я возле двери аккуратного лесного домика. Вхожу. «Это та жизнь, которую мы должны были прожить, но нам не позволили». Михаил Рос, постаревший, ему лет 70, сидит во главе стола. Справа от него его сын, Владимир, ему примерно столько же, сколько сейчас. По левую руку жена, моя бабушка. Ее волосы полностью седые, но в глазах радость. Еще за столом есть я, мой отец и моя мама. Вся семья в сборе. В голове моего деда она именно такая, но в моей нет, не хватает минимум троих. Почему он не может задуматься об этом? Реальный Рос, не иллюзия, подпирает темный угол дома и внимательно смотрит на меня. Изучает, тварь. Зачем ты показываешь мне это? Я стараюсь быть спокойным, но выходит плохо. Предел близок. По-твоему, это важно? Или, быть может, забавно? Нет, никакой забавы, Никита. Хочу, чтобы ты понял меня. Это то, что у меня могло быть. Что могло быть у нас с тобой. Лучшая жизнь. Могла быть, но у тебя ее никогда не было. А у меня была. Ты стал сильнее, сумел перехитрить меня. Но тебе это не поможет. Я не один. За моими плечами мощь основы, для которой ты не страшнее любого другого человека. Если хочешь выжить, то тебе придется встать на мою сторону. Возле стола есть незанятый стул, и я сел на него. На разговор родственников иллюзии не обращаю внимания. Посмотрев в потолок, закрыл глаза и тихо сказал: «Мне плевать, выживу или нет. Главное, чтобы не выжил ты. Все, что я хочу, это отомстить тебе». «За что?» Не вижу лица собеседника, но слышу удивление в его голосе. Он не понимает, не сможет понять. То, за что я его ненавижу, еще не случилось и не случится никогда, но оно было, ведь я помню. Если бы я мог вернуться и все исправить, но мне этого не дано. Никому не дано. Решил, что пора рассказать о своей жизни. О самой первой, настоящей. Попав на землю младенцем, я оказался в детском доме. Не было у меня детства, тяжело пришлось. Все мы там выживали как могли, но не все выжили. Я был одним из тех, кто всегда ненавидел жизнь за то, что она такая сука. И ненависть эта длилась долго, пока не повзрослел. Если обычных детей можно назвать щенятами, у которых есть мама и папа, то нас смело зовите волчатами, каждый сам по себе. Воспитаны более старшими собратьями, воспитание оставляет желать лучшего. Есть люди, которые взрослеют к 30. Есть те, кто никогда не повзрослеет. А есть такие, которых обстоятельства вынуждают повзрослеть слишком рано. Мои обстоятельства – образ жизни. Повзрослел в том возрасте, в котором обычные мальчишки еще играют в войнушки и машинки. Повезло, что хорошая родословная, гены не подвели. Умным малым был, способным. Понял, что жизнь нужно не ненавидеть, а ломать. С этой сукой иначе нельзя, либо ты ее, либо она тебя. В какой-то момент детдом остался позади, меня выбросили в свободное плавание. Без образования никак, решил получить его, чего бы это ни стоило. Поступил в техникум, нашел работу, жил в общежитии. В то время такая жизнь казалась очень трудной. Но потом, когда поступил в институт, понял, цветочки это были. А теперь вкушаю ягодки. Выучился на геолога, устроился на хорошую работу, стал уважаемым человеком в узких кругах, а затем в возрасте 27 лет встретил ее. Росс, не смевший перебить меня, расценил мою долгую паузу как возможность задать вопрос. И задал. «Кого?» «Юлю». «Не понимаю тебя, Никита. Ты говоришь о том, чего не было, ведь мне хорошо известно твое досье. Крайне подробно. Вова постарался, все про тебя разузнал». «Ты поймешь, только потерпи. И прошу тебя, дедушка, не говори больше, что этого не было. Не зли меня еще сильнее. Все, что рассказываю, было. Если подумаешь, то поймешь, каким образом. Я более подкован информационно. Все сейчас происходящее — это часть моего плана». Росс никак не прокомментировал сказанное. Лишь сказал «продолжай». И я продолжил. Юля была младше меня на 3 года. Познакомился с ней в экспедиции на Алтае, закрутилась, завертелась. Голос подвел, сорвался, потеплел. 3 месяца и поженились. Иногда так бывает. Люди находят друг друга. Мы нашли. Сука, слезы так и просятся наружу. Ненавижу тебя, Росс. Удержался, не дал волю эмоциям. Вернул голосу прежний холод. В 29 лет я стал отцом. У меня родилась дочь, мое маленькое солнце, мой смысл жизни. Анечка. В 32 смысл жизни удвоился, 2 раз папа, сына назвал Андреем. Не знал, что так звали моего отца. Когда меня отправили в командировку на Кавказ, дочке было 9, а сыну 6. Не любил уезжать на несколько месяцев, всегда тяжело это давалось. Но приходилось терпеть. Такая работа. «Михаил, ты помнишь гору Эльбрус?» «Конечно, помню, Никита, я даже бывал на ней. Там красиво». «Знаешь, что в прошлом она была вулканом?» «Знаю». «Именно это прошлое заставило меня и таких же исследователей отправиться туда. Позже объясню, почему жалею о той командировке. Будь у меня тогда выбор, остался бы дома. Сейчас, конечно же, все изменилось. Понимаю, что все получилось именно так, неспроста. Есть вмешательство чего-то высшего. Я чувствую его даже сейчас. Мне помог сам Бог. Ты веришь?» «Я атеист. Для меня Бога нет, но я сделаю так, чтобы он появился. Сам стану Богом. Уже почти стал». «Не станешь. Не позволю. Все твои амбиции, Росс, разобьются о мою железобетонную месть». Вопрос, заданный дедом, резанул похуже ножа. «Что было на Эльбрусе?» «Там я умер, но остался жив». «Подробности будут?» «Да, без подробностей нельзя. Все случилось летом, 5 июля, примерно в 5 часов утра. 23 человека, спавшие в палатках, проснулись и увидели гибель мира. Земля горела, а вместе с ней и небо». «Ядерная война?» Росс удивился. «Кто ее начал и почему?» «Ее начал один идиот, который возомнил себя богом. Кажется, он хотел мира, но другого способа, чтобы добиться цели, не нашел. Нет разума, нет войны. Нет войны, есть мир. Глупо. Михаил, ты уничтожил человечество, испепелил большую его часть вместе с городами, применил все оружие массового поражения, которое люди когда-то создали, убил их своим же творением. Основа помогла тебе, без нее сотворить такое было просто невозможно». «Это бред. Невозможно уничтожить всех. Известный факт. Я проводил симуляцию, около 20% населения выживет даже при условии одновременной атаки всем имеющимся оружием. Позже, да, умрут многие. Спустя месяц останется не более 5% населения. Но даже этого очень много. Цивилизация возродится. Будет откат назад, без этого никак, но потом начнется закономерный подъем. Все вернется на круг». «Симуляцию, откат, подъем, круг. Засунь все эти предметы себе в зад. И больше не перебивай. Не смей этого делать. Слушай внимательно. Я не был солдатом, хоть и служил срочную в армии. Не проявилась во мне тяга к оружию, даже в руки его брать не хотелось. Пацифист. Был пацифистом, но пришлось измениться. Там, на Эльбрусе, когда горел мир, я понял, что случилось. Но признать, что все, ради кого живу, мертвы, не смог. Ноги не хотели идти. Мозг отказывался думать. Глаза затмевала пелена неосознанного горя. мешая видеть, но я все равно пошел. Я стал беспощадной машиной, которая должна пройти половину сгоревшего мира, чтобы встретиться с родными. Мир, познавший на себе ядерную войну, изменился лишь физически, стал уродливым. Люди, некогда населявшие этот мир, обычные люди, такие как я, в изменившемся мире тоже подверглись изменениям. Цивилизованность ушла, мы стали хуже зверей, есть только цель, и неважно, каким способом она будет достигнута. У большинства цель была простой. Они хотели выжить, сражались с голодом и с себе подобными. Я просто хотел дойти до места, которое было моим домом. Мне мешали, но помешать не смогли. Дошел. «Я тебе не верю». Рос, наконец, покинул угол, который подпирал все это время. Махнув рукой, он уничтожил иллюзию, которую создал совсем недавно. Мы теперь в пустоте, но продлится она недолго, я заполню ее. Вытащив из памяти нужное воспоминание, превратил его в картинку и загрузил в комнату иллюзий. Управление простое, нужно подумать, и все само собой получается, легко разобраться. Вместо пустоты вокруг меня и Росса раскинулся город, некогда существовавший в таком состоянии, но затем канувший в пучине несуществующего времени. Новосибирск, лето, август, день недели четверг, 19 число, примерно первый час дня, более точного времени не назову. Не сдержался, пришлось смахнуть бегущие по щекам слезы. Сказал шепотом. Здесь я впервые пожалел, что выжил там, на Эльбрусе. А не сгорел вместе с теми, кого любил. Вернув потерянный контроль, сказал уже нормальным голосом. «Рос, ты по-прежнему не веришь мне, поэтому я открыл часть своего сознания. Загляни, убедись». На Михаила будто ведро холодной воды вылили. Посмотрев на меня невидящими глазами, он забормотал. «Ты говоришь правду, не лжешь. Это все случалось, и виноват я. Не помню ничего, не было у меня такого плана. Уничтожение человечества рассматриваю как самый последний, если все задуманное не сработает, вариант. Неужели я мог пойти на такое?» «Мог. И пошел. Но это не главное, дед. Главное другое. Ты хотел стать богом. У тебя почти получилось. Но затем вмешался бог настоящий и послал меня». Не считаю себя избавителем, нет, я простой, несчастный, отчаявшийся человек, личность без запасного выхода. Моя цель была и осталась неизменной – остановить тебя. Сделать так, чтобы такие же, как я, до той войны не стали такими же несчастными, как я сейчас. Чтобы все изменить, тебе нужно было вернуться назад, в прошлое, но это невозможно без основы. Рос кричит, машет руками, проявляет свои настоящие эмоции, становится обычным человеком. На Земле нет технологий, которые могут переместить сознание назад по ветке времени. Ты не мог! Я такая же часть основы, как и ты. Мы с рождения имеем способности, ты сам говорил. Ты создал меня. Ты сделал меня таким, какой я сейчас, но к победе меня привел кое-кто другой. Сам Бог взял меня за руку и затащил в портал. Выход открылся здесь, на Тауране. Открылся не абы где, а в одной из частей изначальной основы, в командном центре. Я не понимал, что происходит, но смог активировать Искина, и начался долгий диалог. Основа, изначальная основа, приняла меня. Более того, мои и ее цели, они оказались одинаковыми. Я и она хотели остановить это все, и мы своего почти добились. Оттуда, из командного центра, пробыв на Тауране всего несколько часов, я снова вернулся в прошлое. Вернулся на Землю, но уже другим человеком. «Ты мог попытаться спасти свою семью». Рос больше не кричит. Теперь он плачет. «Тебе достаточно было вернуться назад и вывести родных из города. Убежище, ты мог их спрятать». «И обречь весь остальной мир на вымирание?» — удивился я. «Нет, дедушка, я не ты, мне такое не подходит. Я вернулся в то время, когда был еще ребенком, и начал долгое восхождение. Между моим первым возвращением в прошлое и последним, которое тебе известно, еще есть возвращение. Чуть более тысячи. Мы пытались сделать невозможное, и мы смогли». «Мы?» «Да, я и Всезнайка. Эта дурочка, будь она неладна, настолько заигралась, что даже познакомила тебя с собой. Забыл?» Рос рванул на меня, но уперся в заблаговременно выставленный щит. Осознав, что пробить его не способен, зашипел. «Я контролировал тебя. Каждый твой шаг не происходил без моего ведома. Вместе с Сурхарором мы уничтожили Всезнайку. Твое сознание было пустым, я проверял». У меня не получилось не улыбнуться. «Мы приложили много сил, чтобы все выглядело убедительно. Заинтересовать тебя, привязать ко мне — все это было частью плана. В давно несуществующей реальности, в которой случилась ядерная война, тебе, дедушка, до меня не было дела. Ты плевать хотел на внука, которого Мишки когда-то отправили на Землю. И на сына тебе было плевать. Интересоваться мной ты начинал только тогда, когда мы этого захотели. Кстати, я сейчас приписываю себе очень много заслуг, но по факту не имею к ним отношения. Все, что сейчас происходит, сделала Всезнайка. Если хочешь сказать спасибо, то скажи его ей. Я до сегодняшнего дня был в таком же неведении, как и ты. Наверное, лишь благодаря этому все сработало». «Вам меня не уничтожить!» Рос приободрился, расправил грудь, развеселил меня. «За мной основа, вся ее сила!» Я хмыкнул. «Собственно, я даже не знаю, сможем ли мы победить тебя. Мне это не под силу, уже убедился, могу только обороняться, и то не бесконечно. Надеюсь на то, что Всезнайка смогла что-нибудь придумать. Она ведь не просто так покинула меня. В моем сознании частица основы, которую я называю Всезнайкой, выглядит как симпатичная школьница. Некоторые, взглянув на нее, скажут «ботаничка». Наука ботаника тут ни при чем, конечно же. Могу сказать одно. Круглые очки ей идут. Впервые увидев ее вживую, мнение не изменил. Удивился, как без этого. Потеряв интерес к Росу, я переключился на новое действующее лицо. «И когда ты успел вырастить себе тело?» «Не выращивала. Всезнайка похожа на человека и идеально копирует эмоции, мимику, жесты. Она такая настоящая, такая живая, мгновенно заразила меня своим мегапозитивом, подняла настроение. У основы было много расходного материала, я просто взяла подходящий и немного подкорректировала под себя. Клонировать людей плохо», — я погрозил пальцем. «Завязывайте с этим». «Никто не клонировал людей и не собирается клонировать. Андроид это, Никита. Их основа создала для обслуживания себя любимой. Я — часть основы, поэтому имею право использовать ее имущество. У меня вопрос. Почему ты не спрашиваешь, получилось у нас или нет?» «Потому что знаю, что получилось», — ответил я. «Если бы было иначе, мы бы не выжили».